Глава 13. Я вскочил и непроизвольно выхватил меч. «Что случилось, Многоликий?» Ко мне подскочила Ранаэль. «Смотри!» Я указал в сторону пошедшего волнами болота. «На что?» Через минуту спросила эльфийка. «Да, особо не на что. Вода поволновалась и успокоилась. Короче, я его нашел. Большой?» «Трудно сказать. Сейчас я уже начал понимать, что прям огромным он показался щуке, а так-то более-менее стандартный. 10 метров, наверное. И это, кажется, рыба». «То есть на берег ее не выманить?» «Ага. Рыбу на крючок ловят», — задумчиво произнесла эльфийка. «Может, связку гранат к веревке привязать? Только как замедлить их детонацию? Там максимум 10 секунд до взрыва можно задать». «Гранаты я мог взять фантомом. Вот только сказанное Ранаэль про веревку что-то шевельнуло в моей голове, и в ней зародилась любопытная мысль. Твоя магическая веревка разряд молнии сможет передать?» «Не знаю». Удивленно посмотрела на меня спутница. «Но, думаю, если я захочу, то сделаю такую, которая сможет». «Отлично! А можно ее изолировать от внешней среды чем-то таким, что электричество не проводит? Грубо говоря, обернуть чем-то». «Что не проводит?» «Разряд молнии. Ты же знаешь, что, например, дерево от него лучше защищает, чем железо». «Знаю». «Так вот, если удастся изолировать веревку, то...» Я присел на корточки и острием кинжала принялся на утрамбованном снегу рисовать схему. «Вот я, вот монстр, вот между нами веревка, покрытая изолирующим электричеством материалом. Монстр с этого конца берет в зубы веревку, а я с этой бью его молнией. Он дохнет, мы побеждаем». Ранаэль присел рядом и задумчиво посмотрел на схему, которую я бессовестно, с некоторыми изменениями, стырил из фильма «Челюсти». «Почему бы, собственно, и нет? Даже на Земле в последнее время все повадились делать ремейки на классику, а уж оккультуривать жителей другого мира — святое дело». «Есть смола Ландиса», — наконец проговорила Ранаэль. «Это растение такое, оно много смолы производит, и когда оно застывает, то становится упругой. Ее часто используют ремесленники. Мне нужен час, чтобы вырастить ландис. Тебе какой длины изолированная веревка нужна? На каждые 10 метров где-то 30 минут понадобится». «Хм, действительно, какой? С одной стороны, чем длиннее, тем безопаснее. С другой, с этими магическими зарядами и проводниками вообще ничего не понятно. И если сделать длину в 300 метров, вся ударная мощь может пропасть по пути». «Тогда отойди подальше и делай 40 метров, а я пока почищу тут, чтобы, когда рыбка смекнет, что дело нечисто, она не смогла бы призвать армию». «Хорошо». Эльфийка встала. «А, постой! А ты можешь еще вот тут посадить то дерево, которое с ветками длинными? А то не очень хочется на мелочевку отвлекаться». Ранаэль посадила 3. По-прежнему светящаяся зеленым дорожка показывала те топи, где могли сидеть монстры. «Фас!» — крикнул я, и волк с разбегу нырнул в ближайшую из них. Его стало засасывать, но мощные лапы и магическая поддержка позволяли оставаться на поверхности. «Да что вас!» — сплюнул я, когда 5 минут купания ни к чему не привели. «Я ведь чувствую, что в этой луже кто-то есть!» Волк выкарабкался на берег и вернулся ко мне. «Отнеси это туда!» Я сунул в зубы обтекающему помощнику маленького карасика и снова отправился на передовую. Карасик нырнул, а я закрыл глаза и вздрогнул. Прямо перед карасиком горели 2 красных огонька, а рядом — еще 2. И еще. «Блин, да их тут 10 штук, причем все хоббиты!» «Похоже, гадина берегла своих помощников для решающей битвы». И даже плавающий в полуметре от них волк не спровоцировал атаку. Но, как известно, на каждую хитрую жопу найдется управа. Тот прудик, где засел удильщик, молниями не прошпарить, слишком большой. А маленькие — не проблема. Я встал под защиту ив и зарядил мощный разряд в ближайшую лужу. Поверхность воды покрыла сеть молний, а потом по ней прошла рябь и повалил пар. Монстры не вылезли. «Любите боль? Она есть у меня! Благо, такую магию в своих артефактах я могу использовать бесконечно и даже мощнее. Ловите!» В воду ударила еще одна молния, а следом еще. И так много раз. Вскоре вода закипела, но монстры так и не появились. Зато пошел запах супа, приготовленного из несвежих продуктов. Вряд ли Виза будет такой есть. Вопрос дня. Что будет, если сварить зомби? Или они раньше помрут от молний? Все-таки не глубоко сидят, а магия у меня мощная. Или выживут гады? Надо проверить. Я немного подождал, а потом снова вручил волку рыбку. Бултых? О, тепленькая пошла. Так-с, где они тут? Пропали. А если поглубже? Не видно ни хрена, и плыть в этой болотной жиже тяжело. Во, нашел. Утонули. А когда были живыми, их, видимо, держала какая-то магия, а когда померли, засосала. Замечательно. Рыбка, домой. С сожалением отозвав фантома, приверженность она такая, я направил волка в следующую лужу. И, почувствовав там присутствие монстров, принялся лупить туда молниями. Удильщику надоело где-то через час. К этому времени уже 6 небольших топей стали братскими могилами для вареных зомби. Уже знакомый призыв разнесся по болоту, и в бой отправился последний резерв. В основном это были мертвые разумные и среднего размера животные. Мелочевку и крупняк положили еще вчера. «И это все, на что ты способен?» — пробормотал я и достал лук убийцы. Конечно, можно было тупо превратиться в тролля и, стоя прямо тут, за полчасика всех перебить, но это не спортивно. К тому же, действуя таким образом, я не прокачаю никаких навыков. «На вас наложено заклинание. Ваша ловкость увеличена на 25%. На вас наложено заклинание. Ваша выносливость увеличена на 25%. Рунаэль уже была тут как тут. «У меня тренировка в стрельбе на скорость!» — сообщил я и наложил первую стрелу. «Огонь! Почувствуй себя Леголасом! Сколько там эльфы умеют держать стрел в воздухе одновременно? 7? Это, наверное, если стрелять из дальнобойного лука навесом или с горы. У меня максимум получалось 1. Правда, и противники находились близко. «Мочи тех, кто с флангов подходит!» — крикнул я, всаживая очередную стрелу между красных глаз мертвого хоббита. «И отходим помаленьку!» Мы пятились и стреляли, а зомби падали и лежали. Конечно, пару раз, когда их передовики оказывались слишком близко, пришлось читерить и снять их магией. Но это не щитово. Все равно львиную часть мы подстрелили. «Дальше сам!» Рунаэль вышла из боя. Я же выхватил очередную стрелу и снял кабана. Следующими 3 — хоббитов, и еще 10 ушло на разных оставшихся, раненых еще со вчера, противников. «И последняя!» Стрела вонзилась в лоб безногому волку, и несмертельная битва закончилась. Лук убийцы показал себя просто великолепно. Несмотря на высокую интенсивность пальбы, стрелы летели мощно и точно в цель. «Как успехи?» — спросил я эльфийку. «Немного осталось». «Хорошо, как закончишь, подходи. Я еще раз проверю на всякий случай. Мало ли кто глухой оказался и не услышал призыв к атаке». Глухих не оказалось. Монстры выскочили даже из топи, где затаился сам глубоководный удильщик. Грустно ему сейчас там, наверное. «Вот так, работаешь, работаешь изо дня в день. Собираешь себе непобедимую армию и — бац! Приходит какой-то богоюзер и все труды на смарку. А ты всего-навсего рыба, и даже не можешь выйти и надавать ему по щам». «Готово». Рядом со мной возникла Рунаэль и протянула веревку. Неплохо получилось. На провод похоже, а эта застывшая смола Ландиса здорово напоминает резину. Ага, а вот и конец этого магического каната. Надо провести эксперимент». Я повернулся к эльфийке и протянул ей 2 конец. «Призови какую-нибудь зверушку, какую не жалко, и дай ей это в зубы». Рядом с Ранаэль появился барсук. «На вас наложено заклинание. Сила магии воздуха увеличена на 25%. На вас наложено заклинание. Ваш магический резерв увеличен на 20%. На вас наложено заклинание. Скорость восстановления маны увеличена на 30%. «Так-с. В теории мне надо сделать то же самое, что и при шоковом касании, только сильнее. Я регулярно тренировал этот удар, и получалось хорошо». «Ты готов, дружок?» Я улыбнулся смотрящему на меня зверьку и, сконцентрировавшись, направил в провод мощный заряд. М-да. Капля никотина убивает лошадь, а хомяка разрывает на куски. Именно это и произошло с невинным призванным существом. Вероятно, будь он живым, сейчас на его месте дымилась бы небольшая кучка пепла. А так, никаких следов издевательств над животным. Только на мокрой земле лежит конец веревки. «Электричество проводит, и даже без видимых потерь», — констатировал я, улыбнувшись спутнице, к слову, как всегда, абсолютно спокойной. «Конечно, этому гаду понадобится заряд помощнее, так что обновляй бафы, и я буду готовиться». Ранаэль кинула щуку, не доходя метров пяти до топи, в которой затаился удильщик. Та сделала сальто и красиво, не выпуская веревки из зубов, вошла в воду. Эльфийка убежала и заняла позицию поодаль за моей спиной, а я приступил к управлению. Тут главное — вовремя вернуться в себя и успеть пустить заряд. Для того, чтобы все гарантированно прошло как надо, глаз я не закрывал и следил одновременно и за поверхностью топи, и за тем, что происходило под ней. С непривычки было не очень просто, но, сделав десяток кругов, я более-менее освоился и стал погружаться. Где-то тут, если, конечно, гадина не зассала и не сныкалась. Во, огонек! Я сместил фокус на себя, а то, что видит щука, оставил полупрозрачной картинкой. Уж что-что, открытую зубастую пасть точно не пропущу. Огонек проплыл мимо, а я устремился к тому, что в прошлый раз принял за вход в пещеру. И в следующий миг она рванула навстречу, и сия пучина поглотила бедную щуку. Так быстро заклинания я еще не готовил. Энергия широченными потоками хлынула по всем каналам и устремилась в руки, которые тут же пронзила острая боль. «Терпеть!» «И теперь в кисти! Разряд!» То, что получилось мощно, стало понятно по сумасшедшему откату, ударившему бревном мне в грудь. Вместо веревки в моих руках тут же появились зелья. Вода поднялась примерно на метр, а потом разошлась волнами и выплеснулась на берег. «Так, а где всплывшая вверх брюхом тушка и мои награды? Да и надписи об убийстве нет!» «Вот только не надо мне говорить, что я ее просто оглушил, и все-таки придется нырять и делать все вручную!» «Что это?» Земля вздрогнула, а следом прудик вдруг взорвался. «Твою мать!» — прошептал я, глядя, как разбрасывает тонны воды, из него вылетела... Нет, не рыба. Тут вышла ошибочка. Удильщик, мало того, не подох, так вдобавок оказался десятиметровой, жирнющей жабой. И сейчас эта тварь, окруженная бурлящей водой, падала прямо на меня. Конечно, у меня был план «Б», но если бы не стрессоустойчивость, я бы вряд ли привел его в исполнение. Уж очень стрёмно выглядела эта оскалившая пасть уродливая тварь. Весь заряд в ботинке и прыжок на 15 метров назад, прямо к Ранаэль. Сотрясая землю, жаба рухнула на то место, где я стоял 2 секунды назад, и тут же подобралась, чтобы оттолкнуться снова. «Не судьба!» В этот миг сработал подарок, который я оставил перед отступлением. Это была сокрушительная разъедающая граната. И она полностью соответствовала названию. Жабе будто вырезали полусферу радиусом в 4 метра. По сути, от квакушки осталась только внешняя часть, остальное же превратилось в вязкую однородную массу и сейчас стекало в точно такую же жижу, наполнившую кратер, оставшийся на месте разъеденной земли. «Вы убили болотного повелителя мертвых, 50 уровня. Поздравляем, вы получили 26 уровень. Ваше восприятие улучшилось. Вы получаете 1 очко умений». «Ух ты! Один из самых быстрых уровней!» И всего-то понадобилось. Перешедший остаток опыта за убийство Многоликого, 100 высокоуровневых орков, 48 огромных скорпионов 40 уровня и босс 50 со своей огромной свитой. Обратило на себя внимание стандартное отсутствие фантазии у системы в названиях монстров, но сейчас меня беспокоило другое. Мои награды светились точно посередине образовавшейся ямы, и радовало только то, что они не провалились в нее. «Усиль магию воды!» — крикнул я Ранаэль и рванул вперед. «На вас наложено заклинание. Сила магии воды увеличена на 25%. В несколько прыжков я оказался у ямы, в которой медленно тонули остатки болотного повелителя. В моих руках уже сиял синим посох, и из него хлынул поток холода. Там, где он касался земли, та моментально замерзала. Проморозив почву с запасом, я осторожно потрогал ее шипами альпинистских ботинок и, убедившись, что все в порядке, поспешил к наградам. Есть! Прыжок, и я снова на относительно твердой поверхности. «Чем ты убил эту тварь, многоликий?» — тихо спросила подошедшая Ранаэль. «Секрет фирмы», — усмехнулся я. «Мало ли, тебя загипнотизируют. Тогда ты, не зная, не сможешь выдать мою страшную магию». «Ты прав», — кивнула эльфийка, а потом вздохнула. «Никогда не видела такого колдовства». «Да, сокрушительная разъедающая граната показала себя во всей красе. У меня осталось две. Надо или искать новые, или приберечь эти. Разумеется, о том, чтобы кидать их в толпу орков, никакой речи теперь не идет». «Задание выполнено. Вы получаете 300 золотых. Ваша репутация в деревне Нарка достигла максимального значения». «Здесь все, что мы вчера достали из коробок, кроме потраченных стрел и гранат». Винва указал на кучи аккуратно рассортированных по типу артефактов. «Вон та крайняя, самая маленькая, это то, что мы хотели бы у тебя выкупить». «Ага, как награда за босса 50 уровня, так 300 золотых. А как артефакты, полезные в хозяйстве, так выкупить. Хоббиты, что еще сказать? Мне нужны две быстрые лошади». «Насчет скорости не очень уверен». Староста развел руками. «Но они точно будут самыми выносливыми». «Идет». Я пожал ему руку. «С учетом дальнейшей дороги, так, может, даже и лучше будет». «Можем ли мы еще что-то сделать для тебя, многоликий?» «Во! Момент истины! Сейчас узнаем, окупились ли мои усилия и удалась ли первоначальная задумка». «Можете!» — торжественно заявил я и, медленно обведя взглядом всех присутствующих, подключил все свои навыки убеждения и заговорил. «На континент пришла большая война. Ее пламя поглощает один город за другим и с каждым днем становится все сильнее. Я хочу остановить ее до того, как она коснется каждого. Мне нужны последователи, готовые принести мне системную клятву верности. Их задачей будет...» «Я готов!» Винва шагнул вперед и встал прямо передо мной. «Я!» — крикнул сухой, морщинистый хоббит и, растолкав других, подбежал к старости. «И я!» К ним присоединилась одна из женщин, что во время битвы стояла с мужчинами на стене. «И я! И я!» Голоса раздавались со всех сторон, и вскоре меня окружила толпа. Их восхищенно смотрящие глаза и улыбки сначала очень удивили, а потом наполнили грудь теплом. «А ведь я реально хорошее дело сделал, пусть даже и шел сюда не за этим». «Хорошо. Тогда я по-быстрому накидаю текст, а по задачам пройдемся после. И помните, ближайшие 3 дня темная ипостась болотного монстра еще может здесь появляться, так что за ограду пока не выходите!» Напутствовал я собравшихся у ворот жителей деревни, треть из которых принесла мне клятву верности. «До встречи!» «До свидания, многоликий!» «Удачи, многоликий!» Я пришпорил кобылу и поскакал следом за уже прилично удалившейся Ранаэль. «Мне сделать круг почета вокруг забора?» Невидимая Виза сидела прямо передо мной, отчего лошадь нервничала и постоянно оборачивалась. «Не нужно, мои последователи никого не выпустят». «А чего ты их всех не послал с какими-то серьезными поручениями?» «Какими? Ходить по городам и деревням, стучаться во все двери и спрашивать, любите ли вы многоликого, как люблю его я?» «Так-то рабочий, в принципе, вариант». «Да ну, ерунда». Я чуть притормозил, чтобы закончить разговор с питомицей до того, как догоню эльфийку. «Хватит той пятерки, которая пойдет в столицу и будет проповедовать там. Будем надеяться, что и до лидеров доберутся». «Тогда мы спать». Виза исчезла. «Ты решил, как мы поедем, многоликий?» «Да!» Я притормозил кобылу, и мы с Ранаэль поехали бок о бок. «Ты права, в столице нам делать нечего, да и в остальных крупных городах тоже. Теперь, когда у нас есть лошади, лучше небольшой крюк дадим, быстрее доедем». Планы я поменял после того, как эльфийка рассказала мне о методах работы их разведывательного управления, в котором она долгое время состояла, и о подробностях текущей ситуации в Шейнанте. По первому пункту оказалось, что всяких спецагентов-эльфов на территории хоббитов пруд-пруди, и связано это с тем, что, так или иначе, тут планировался, да и все еще планируется, проход армии остроухих. Что же касается Шринанта, то там сейчас еще жарче, чем было до того, как я его покинул. Северная часть действительно в основном находилась под контролем союзного войска, то есть истинного императора, зеранийцев, гномов и хоббитов. В центральной перегруппировываются потерпевшие несколько поражений орки. Разумеется, эти поражения в основном стали результатом элемента неожиданности. Они не ждали такой дружной атаки и особенно внезапного удара полуросликов, которых считали союзниками. В южной же части шли ожесточенные бои между теми же зеленокожими и не примкнувшими к истинному императору людьми. Столица находилась между центральной и северной частью, и ее пока осаждали орки. Но, по всем ожиданиям, их вскоре должны были сменить союзные войска. Меня очень интересовал вопрос, что происходит тогда, когда к какой-либо крепости людей подходят войска истинного императора, то есть, по сути, те же захватчики, только не зеленого цвета. Точного ответа Ранаэль здесь дать не могла, но вроде как обходилась без больших жертв, и люди просто переходили на его сторону. В любом случае, моей первой остановкой по возвращению в Шринант будет Пронзель, пока еще принадлежавший людям, но уже готовящий флаги для перехода под крыло хоббитов. Там надо постараться инкогнито встретиться с моими друзьями и в зависимости от того, что они расскажут, решить, что делать дальше. Винва не обманул. Лошади действительно оказались не самыми быстрыми, но очень выносливыми. А вот я, с непривычки, через 16 часов езды здорово вымотался. Как ни крути, в основном приходилось перемещаться на своих двоих, и мой навык верховой езды так и остался на втором уровне. «Там есть приличная таверна?» — спросил я, когда вдалеке показалась невысокая ограда городишки средней руки. «Конкретно здесь я не была», — пожала плечами Ранаэль. «Но все-таки ночевать лучше в лесу». «Это понятно, но все равно через город ехать, так что можно перекусить в теплом месте у камина». «Как скажешь, многоликий». Эльфийка пришпорила лошадь. «Просто я не понимаю, как ты можешь есть то, что готовят эти коротышки». «Да, это интересный момент». Помимо прочего, я расспросил спутницу о ее прошлом. Оказалось, что она долго служила в разведке именно в Шанакаме и с тех пор не очень любит хоббитов. Кстати говоря, меня она вычислила именно на опыте. Когда я вышел из ворот гильдии силачей, из-за неприметности ее взгляд за меня не цеплялся, но, используя какие-то специальные методики, она буквально силой заставила себя пойти за мной и не прогадала. А вот других, встречающих меня эльфов, она не вычисляла каким-то хитрым способом, как я думал изначально, а банально знала в лицо, и те ей доверяли. На свою беду. Но это были не последние ее знакомые здесь, и поэтому весь путь она проделала, не снимая с головы капюшон плаща, благо в такую погоду лишних вопросов это не вызывало. К слову, я тоже путешествовал в облике Остроухова, и мы договорились, что будем разыгрывать парочку влюбленных. «И два пива!» Закончил я делать заказ и блаженно откинулся на спинку стула. Все-таки сидеть на стуле гораздо лучше, чем на трясущейся спине лошади. Когда там уже третий уровень навыка дадут? Должно стать полегче. «Не видела своих?» — спросил я у Ранаэль, которая заказала только тушеные овощи и вино, сделав акцент на том, что оно должно быть импортным. Разумеется, едва мы сели за самый дальний столик вполне приличной таверны, то сразу включили антипрослушку. «Нет». Эльфийка отключила плащ, но тут же поправила волосы так, чтобы они закрывали часть лица. «Это провинция, тут наших мало. Кого видела, не знаю». «Ну и хорошо». Я улыбнулся и скользнул взглядом по немногочисленным гостям. Обычные хоббиты, две семейные пары и троица друзей. Раздался смех, и в открывшуюся дверь зашли еще двое полуросликов. И тут меня будто ударило под дых. Одним из них был Беронс. бывший наставник гильдии Проныр в Центральном. Тот самый гад, что показывал мне комнату с запытанными до смерти людьми, и который заранее знал о том, что на Пронде или Грандин нападут. Также этот урод точно был причастен к нападениям на ветеранов прошлой большой войны. Вот так встреча! Невольно я еще раз проверил, что нахожусь в облике эльфа, и усилием воли заставил себя перевести взгляд на несущую пиво официантку. Если все сделать правильно, этот хмырь может рассказать мне очень многое интересного. «Что случилось, Многоликий?» Рунаэль заметила мое возбуждение. «Все хорошо, моя радость». Я накрыл ее ладонь своей и улыбнулся. «Ты приносишь мне удачу».